Ефрейтор Андреечкин. Дело было к вечеру. Немец молчал, мы сидели в своей траншее и вели наблюдение, недоумевали, что ж он нас больше не атакует. Артиллеристы, бронебойщики в тылу, перегруппировались. Еще одно орудие установили, березками замаскировали. Но погодя загудело, заухало правее нас, бойцы мои сразу все поняли, обходят. Немец не любил в лоб атаковать, если с первого раза дело не шло в его пользу. Всегда искал слабые места, чтобы по ним ударить. Приходит ко мне двое, ефрейтор Андреечкин с своим вторым номером Косоваровым. Косоварова им назначил после Николаева. «Товарищ лейтенант, — говорит, — пока тихо, разрешите к ручью сходить, пулемет у немцев забрать. Не зря же Рябушкин старался, а то они, глядишь, сами приползут, тащат назад». — Ладно, назад, а если действительно немцы правее обошли? Сейчас нам прикажут сниматься и уходить. Что со взводом будет? Приползут другие и установят за танком брошенный пулемет и начнут косить, когда мы из траншеи вылезать станем. Задумался я, как поступить. Дегтярь Андреечкина повредила во время боя. Разбила осколком затвор. Стрелять нельзя. Пулемет сдали оружейнику. Но когда тут его починит? А тут под носом, считай, целенький лежит. И какой? МГ-34, 800 выстрелов в минуту. У наших пулеметов Максима и Дегтярева скорострельность была пониже, 600 выстрелов в минуту. Во взводе у меня остался один пулемет. Ладно, говорю, ползите. Только тихо, а то у них снайпер работает неподалеку. Заметьте, всех положит. Ползите оврагом, выползите к ручью и сразу за танк. Там за танком снайпер вас не увидит. Поползли. Смотрю на их ботинки, а так мелькают в пыли стесанные гвозди на каблуках и думаю, зачем я разрешил им туда ползти? Правда, пулемет хотя бы один еще во взводе действительно нужен был, а там еще две коробки патронов. Бинокль я видел, точно две. К тому же, если действительно придется отходить под огнем, чужой пулемет за спиной нам ни к чему. Ладно, уползли, теперь с полдороги не вернешь. Лишь бы снайпер не заметил. А тут Петр Маркович мне. Зря вы их, товарищ лейтенант, одних без меня отпустили. На такое опасное дело. Молчи, я говорю, мародер. Петр Маркович усмехнулся и лег на дно окопа подремать. Будто знал, что нас впереди ждет. Будто солдатским своим чутьем учуял, что скоро об отдыхе придется забыть. Скрылись пулеметчики во враге, а я за передовой наблюдаю. Тела немцев, смотрю, лежат, как лежали. Над ними уж мухи вьются. Солнце садилось с немецкой стороны, так хорошо было видно, как мухи оранжевым облаком вьются над трупами. Так, а это что такое? Ползут, смотрю, к танку и с той стороны. Каски двигаются, немцы. За своими? Да нет, на похоронную команду не похожи. Те бы ночи дождались. Повидну-то под пулями ползли. Значит, ползут по другой надобности, к пулемету. Или ребят моих заметили. Захватить их решили. Немцев, гляжу, человек пять. Трое впереди, а в кустах еще несколько человек. Замерли с винтовками, прикрытие. Ребята мои тем временем уж до танка добрались. Немцев не видят. Что делать, как их предупредить, чтобы из-за танка не высовывались? Взял я винтовку и обойму всю по немцам разом выпустил. Слушай, там пальба пошла. Косоваров с собой автомат взял. Автомат их и спас. Немцы, смотрю, в одну сторону кинулись, а наши — в другую. Ну, слава богу, думаю, разошлись при своих. Быстренько перезарядил СВТ, приложился еще несколько выстрелов, сделал по исчезающим кустах каскам. Посмотрел в бинокль. Бегут мои ребята к оврагу, и что вы думаете? Пулеметы коробки с лентами с собой несут. Несут! Эх, думаю, молодцы какие! Немцы из кустов стрельбу открыли. Мой взвод по ним тоже беглый огонь ведет. Смотрю на краю оврага. Один упал. Кто точно, Косоваров или Андреечин, разобрать не могу. Послал я за ними Петра Марковича еще двоих. Приволокли. И пулемет, и две коробки с патронами, несколько гранат с длинными ручками. И Андреечкина, мертвого. Вот тебе сходил за пулеметом. Положили его в траншею. Мухота сразу виться стала, откуда только они брались, те мухи. Ведь солнце уж садилось, жара спадала. Рану и лицо ему облепили, в ноздри полезли. Петр Маркович сперва отгонял их, потом говорит: «Надо бы, товарищ лейтенант Андреевичина, похоронить. Закопайте, я говорю, в воронке позади траншеи». Вытащили тело, ползком оттащили ближайшие воронки. Там прикопали саперными лопатками. А пулемет я приказал сержанту Горюнову при себе держать. Он всякое немецкое оружие знал, и пулеметчик был хороший.